четырехугольник в стиле барокко, где находился штаб корпуса, был мне хорошо знаком. Кроме того, майор по имени Венцель, приятель моего отца, часто рассказывал о тамошних порядках. Изо дня в день всякого рода генералы неустанно трудились в штабе на благо монархии. Генералы приходили часов в 10 утра и прежде всего приказывали принести им из штабной кухни, которая даже в годы войны хорошо снабжалась, второй завтрак, а именно дебреценские шпикачки, венгерский свиной гуляш или, а иногда и, австрийское мясо под соусом из хрена. Ведь необходимой предпосылкой для умственной работы генералов было их хорошее физическое состояние. Из близлежащей пивнушки у Монтага, где в оные годы пировал еще сам король Венцель IV, 1378-1491, ординарцы приносили им пильзенское пиво. Перекусив, каждый генерал закуривал традиционную Виргинию, знаменитую 30-сантиметровую тонкую сигару в соломенном мундштуке, и углублялся в подшивки документов, во фронтовые сводки и приказы. Потом начинались совещания и заседания, которые все, без исключения, были совершенно секретные. Однако ординарцы, находившиеся в соседнем помещении, могли убедиться в том, что генералы и штабные офицеры всегда очень много смеялись. А сие доказывает, что участники совещаний были лояльные граждане и несгибаемые патриоты, родом, правда, из разных областей, из Нижней Австрии, Верхней Австрии, немецкой Богемии, Штирии, Тироля, Зальцбурга, Каринтии, Бурга, Круатии и так далее, реже из Польши и совсем уж редко из Чехии. В общем и целом они представляли, так сказать, коронные и исконные земли монархии и олицетворяли ее единство, судорожно подчеркиваемое в монархических девизах: объединение сила и единое и неделимое. Все это и еще многое другое новобранец узнал от упомянутого майора Венцеля, исключительно порядочного человека, по милости которого, кстати сказать, он и получил звание ефрейтора. А произошло это вот каким образом. Майор Венцель проиграл пари его отцу в погребке немецкого дома на пражском грабине. Они поспорили о том, сколько лука следует класть в ортодоксальный говяжий гуляш. Слово «ортодоксальный» рекомендуется здесь понимать не в смысле идеологической, а в смысле кулинарной правоверности. Отец мой настаивал на том, что на фунт мяса надо брать фунт лука. Майор утверждал, что лука надо брать в два раза меньше. Хозяин погребка, господин Цогельман, вызвал повара, который должен был разрешить спор, и повар сказал: «Прав отец». В результате этого одногодичник стал ефрейтором. А если бы пари проиграл отец, ему пришлось бы пригласить майора на жареную зайчатину. Дело происходило осенью, и зайцы не входили в мясной рацион, выдаваемый по карточкам. Война, однако, продолжалась уже так долго, что дичь нечем было шпиговать, а о сметанном соусе тоже не могло быть и речи. Зато бруснику разрешалось свободно собирать в лесу, и она, опять же, не подлежала нормированию. Знание подобных деталей очень помогает, если хочешь правильно оценить положение, создавшееся в ту пору. В четырехугольном здании корпуса второй завтрак еще довольно долго подавался, совсем как в мирное время. Но вот однажды злые чехи сорвали с фасада штаба герб австро-венгерской монархии двуглавого орла. Правда, дальнейший ход событий наводил на мысль о том, что чехи могли спокойно оставить его на старом месте. Конечный результат от этого почти не изменился. Но кто мог сказать это с уверенностью заранее? Возможно, если бы в истории человечества в каждый данный момент происходило бы как раз обратное тому, что произошло, исторический процесс выглядел бы столь же жалким. Аккурат в тот день, когда в Праге создание штаба сбросили двуглавого орла, и объявили о низложении монарха и о наступлении нового золотого века, наш герой, ефрейтор, решил зайти в штаб корпуса, дабы осведомиться о местонахождении ребра его бабушки. Ефрейтор был в своем старом мундире, ибо Австрия еще сидела у него в печенках. То был первый день переворота, и никто не мог знать, что творилось за авансценой происходящего. Кстати сказать, партикулярный костюм ефрейтора покоился в старом чемодане, переложенном криазотовыми шариками от моли. И вот когда я как раз собрался переступить порог штаба, неожиданно ко мне подошли две очень красивые девушки, которые, ничтоже сумнявшися, своими нежными ручками сорвали с моей форменной фуражки герб и прикрепили вместо него кокарду соответствующих цветов, которую они вытащили из корзинки, доверху наполненной такими же кокардами. После этого обе девушки запечатлели на моей щеке по поцелую, и переворот вошел в мою плоть и кровь с помощью этого лаконичного поцелуя, который следовало бы во всем мире поднять до уровня политической хартии. Уже в вестибюле штаба корпуса царило неописуемое смятение. Генералы и штабные офицеры с расшитыми золотом стоячими воротничками смешались в одну кучу с чистильщиками, так они до сих пор именовали ординарцев, и с низшими чинами. Вторым завтраком даже и не пахло, и никто не смеялся. Да смеха ли тут было? У некоторых дверей стояли на часах повстанцы в красных рубахах, гражданская гвардия. Другие двери были распахнуты настежь, и люди свободно входили в кабинеты и выходили оттуда. Осмелев, ефрейтор спросил одного из генералов о майоре Венцеле и услышал в ответ сердитое ворчание. — Как вы смеете? Я генерал-лейтенант. Меня не спрашивают о майорах. Меня вообще ни о чем не спрашивают. Я не отвечаю, я отдаю приказы. Как мог такой субъект понять, что в действительности происходило вокруг него? Он все еще думал, будто он персона, в то время как уже перестал быть персоной. В конце концов, по счастливой случайности, а это единственное, на что можно уповать в подобного рода ситуациях, я наткнулся на дверь с табличкой «Майор Венцель». Почти без стука, как-никак началась революция, я вошел в кабинет и увидел майора Венцеля, который запихивал бумаги в портфель. Я назвал свое имя, но он не сразу поднял глаза и пробормотал: «Так-так, а что вы хотите узнать от меня именно сегодня?» «Я ищу ребро моей бабушки». «Вы сошли с ума», — сказал майор Венцель. Только сейчас он взглянул на меня и сразу же ретировался за угол книжного шкафа. «Да, в некотором роде да. Я даже лежал в больнице на обследовании. Но при чем здесь это? Или, скорее, как раз это и при чем?» И я начал выкладывать майору Венцелю историю бабушкиного ребра. «Вы на самом деле?» Он не досказал, кем я был на самом деле. Прервал себя на полуслове, отрезав: «В такую минуту! Разве вы не видите, что творится? О, Боже! А он болтает о ребре! Впрочем, загляните в архив, я не возражаю. Внизу, в подвале». И майор оттеснил меня за дверь в коридор. Я спустился на три этажа вниз, в подвал. Там я долго бродил по длинным переходам, где полки были уставлены бутылками с вином, мясными консервами, банками с вареньем и тому подобным. Словом, всем тем, что так необходимо генералам. Если возможно было, я включал свет, а в иных местах с трудом пробирался в темноте. Наконец, я дошел до обитых железом дверей, на которых висела табличка «Архив». Разумеется, архив был заперт, но в винном погребе я разыскал ломик, которым вскрывали ящики, и с его помощью взломал дверь. Сквозь забранные решетками окна, только наполовину выступавшие над тротуаром, в узкое длинное помещение проникал свет. Архив был уставлен бесконечными стеллажами. Пришлось рыться на полках при сумеречном свете, какой, наверное, освещает преддверие ада. Я искал папки на букву «У». И вдруг и впрямь обнаружил: «О, какая радость! Мое дело! Врачебное заключение по поводу моего неизлечимого душевного заболевания, паранойи, коему в качестве вещественного доказательства черно-желтой тесьмой было привязано ребро». Я подошел к одному из окошек и стал разглядывать находку. Ребро оказалось невредимым. В помещении архива царила мертвая тишина. Дневной шум не проникал сквозь зарешеченные окошки. Только стеллажи поскрипывали, каждый на свой лад. Казалось, тихонько кряхтя, они ведут между собой долгий разговор. Тем для этого разговора было предостаточно. Их могли дать бесчисленные человеческие судьбы, заключенные в штабеля папок. В одном из стеллажных ящиков я нашел черно-желтый шнурок, обвязал ребро и опять после долгой разлуки воссоединился с ним, повесил его к себе на шею, застегнул рубашку, с облегчением вздохнул и вознамерился выйти из архива. Меня задержали угрожающие голоса, говорившие по-чешски. То были три парня из гражданской гвардии. Я ответил им тоже по-чешски. На фуражке у меня болталась кокарда, прицепленная теми красотками. Несмотря на это, гвардейцы отнеслись ко мне с недоверием, вывернули наизнанку мои карманы и спросили, не служу ли я здесь. — Боже упаси! — сказал я. — Что же ты тут делаешь? — Почему? — взломал дверь. И я снова в который раз начал рассказывать историю бабушкиного ребра. История эта, благодаря частым повторениям, обкаталась, отполировалась, как бы прокалилась и осветилась новым светом, стала более значительной и элегантной. Трое слушателей жадно внимали моим словам, с удивлением поглядывая то на меня, то друг на друга. Внимали со все увеличивающейся доброжелательностью, ибо надо знать, что самая известная классическая повесть в чешской литературе называется «Бабушка», и посему образ бабушки стал для этого народа прямо-таки священным. Повесть чешской писательницы Божены Немцовой, 1820-1862. Гражданские гвардейцы отнюдь не сочли мою привязанность к бабушкиному ребру проявлением безумия. Им мое поведение казалось совершенно нормальным. В довершение всего один из парней был родом из Турнау и вспомнил моего дядю Шорника. В общем, мое дело было в шляпе. По просьбе гвардейцев я достал из-за пазухи ребро. Оно переходило из рук в руки. Возражение вызвал только черно-желтый шнурок. «К сожалению, я не нашел здесь красно-бело-синего шнурка», — сказал я в свое оправдание. Этим ответом парни удовлетворились и притащили из соседних помещений бутылки с вином, баночки сардин в масле и ломницкие сухарики. Сухарики были сладкие и не сочетались с сардинами. Но во времена революции на такие мелочи не обращают внимания. Мы пили, ели и пели во славу бабушки. Причащаться шла девица, зашнурована в корсет. Поп спросил у молодицы: «Дай-ка мне один ответ, кто тебя в корсет упрятал?» «Да чего ж наивен патер, тот меня и одевал, кто всю ноченьку ласкал». Коротко говоря, мы столь успешно и столь долго вживались в роли генералов, что, поглотив огромное количество великолепного лобковицкого вина из мельника, постепенно заснули. А тем временем на улицах бушевал народный мятеж. Первым, проспав много часов подряд, очухался я и не стал мешать громко храпящим бунтовщикам досматривать свои сны. Поднявшись в вестибюль здания, где по-прежнему все кипело, как в котле, вот-вот готовым взорваться, я абсолютно беспрепятственно вышел на улицу. Так была провозглашена республика. О, если б только знать причину привязанности людей к вещам и вещей к людям! Возможно, это объясняется тем, что человек боится, как бы он сам не исчез, если исчезнут привычные вещи. Ведь вещи содержат в себе, так сказать, протоплазму надежности. Реальностями как таковыми жить нельзя, даже реальностью собственного бытия. Люди живут зрительными образами и своими представлениями о мире. В точке пересечения тех и других каждое явление воспринимается предельно выпукло. Таким образом, оно является собой не что иное, как законченную иллюзорность, к тому же еще в самом нелепом ракурсе. Застенчивые люди считают себя беззастенчивыми, наглецы убеждены в своей скромности, и это касается не только отдельных индивидуумов, но и целых народов, уже забытых и еще не забытых, у них тоже происходит подобная аберрация. Народы клонятся к упадку, когда точка пересечения их видения становится зыбкой, ведь это означает, что их истинная сущность заколебалась. Ну, а сам человек? Он либо неистов в отношении к людям, либо неистов в отношении к вещам, либо в отношении к Богу. Тот, кто неистов к людям, иногда видит только себя, иногда только других. В обоих случаях он смешон, ведь человек, который занимается исключительно собой, не обращая внимания на окружающих, неправильно оценивает себя, а тот, кто занимается только другими, ничего не может в них понять, ибо он не способен постичь главный инструмент понимания человеческой личности — самого себя. Согласен, эта проблема неразрешима, во всяком случае неразрешима в пределах средней человеческой жизни, между тем человек спокойно живет, сознавая неразрешимость своих проблем. Еще я знавал людей, неистовых в отношении к вещам. Эти хотят либо все иметь, либо все потерять. К сей категории относятся и те, кто хочет все раздать. Причем обе разновидности разыгрывают из себя хозяев и повелителей сущего, а это звучит гротескно и нелепо. Людям ничего не принадлежит. Только Спаситель мог накормить 5 хлебами и несколькими рыбами 5000 семей, и у него еще осталось 12 полных коробов. Но сообщение об этом всего лишь предание о совершенном чуде и о святости, а ведь известно, что в каждом рассказе о чуде и в каждой святости присутствует элемент иронии. Вот уже 2000 лет, как люди, неистовые в отношении к вещам, пытаются доказать, что Спаситель был прав и одновременно неправ. Они забывают, именно в этом проявилось его высокое человеческое начало. Ведь тот, кто во всем прав или во всем виноват, не принадлежит к кругу людей. Его следовало бы услать в пустыню. Ну, а теперь нам осталось разобрать лишь людей, неистовых в отношении к Богу. Они мучают его с утра до вечера, докучая своими личными и общечеловеческими делами. И сами они тоже мучаются, хотя Бог не дал им для этого ни малейшего повода. Наконец, всеми мыслимыми и немыслимыми способами они мучают окружающих непреклонным желанием слыть не только Божьими тварями, но также и рабами Господа. Чтите Создателя, но оставьте его в покое. Таковы 3 рода дураков во всех слоях общества, снизу доверху, в разных сословиях, классах, профессиях, у разных народов. Вопрос, который я себе постоянно задавал после того, как мировая война, видимо, кончилась, гласил: «К какому роду дураков принадлежу я?» Вопрос этот назрел еще во времена корабля дураков Себастьяна Бранта. Себастьян Брант, 1457-1521, немецкий гуманист, автор знаменитой стихотворной сатиры «Корабль дураков». Однако уже возникновение этого вопроса само по себе знаменует небывалый прогресс. разум — всего только способность к осторожному делению людей на бессознательных дураков и на дураков того рода, к какому принадлежим мы сами. Однако завершение этого деления произойдет лишь тогда, когда люди поймут, сама по себе постановка вопроса не дает им еще никаких преимуществ. Но к такому пониманию и к таким выводам должны приложить руку силы, которых нельзя ни заполучить, ни отвоевать. Они либо даны свыше, либо не даны. Почему так и почему не так? Ответ гласит: почему это и есть почему? Старая история. Человечество по-прежнему плывет на своем корабле дураков. Куда? Капитан отказывается указать маршрут к матери всего сущего. Капитан сам не знает, каким он курсом идет. Не знает, само собой, и конечного пункта следования, тем более времени прибытия. Ребро гладит то место на моей груди, где бьется сердце, гладит человека, который рано лишился матери. Отец, стоя над открытой могилой, сказал: «Сын мой, ты лишился матери. Гляди на мою мать», — сказал словами, чем-то похожими на слова Библии, которую он никогда толком не читал. Но уже мудрый Гегель заметил однажды, что люди в минуты просветления, сами того не замечая, говорят словами Библии. Быть может, душа их тогда надевает на себя божественную личину, и язык невольно подражает словам Божьим. Та минута в Турнау, несмотря на болтовню отца о минералах и его гимназическую деловитость, все ж таки была минутой просветления. Вот ребро. Давай возьмем его на память. Что означает «взять на память»? Это означает вспоминать в связи с каким-нибудь предметом. Сам предмет, однако, необходим, ведь нельзя вспоминать просто так. Мы говорим «помни о смерти» и «помним о жизни». Что-нибудь да остается жить, хотя бы изогнутое нечто цвета охры. Параболическая дуга, некое подобие той параболы, по которой мы движемся в бесконечность, на которую указывает вся магия человеческого тела и также все другие параболы, притчи великого провозвестника. Параболы звучат, все они звучат. Даже подлость, хоть она и беззвучно опускается в преисподнюю, беззвучна не потому, что ей заказана звучность, а потому, что ее не слышат имеющие уши, дабы не потерять способности слышать параболы. А теперь вернемся к ребру. В сущности, отец дал мне не само ребро, а его дугообразность. Дал поносить на груди параболу. Парабола останется, хотя ребро, разумеется, оказалось не вечным. Оно рассыпалось на моей груди во время некоего страстного, решившего мою участь объятия. Ребро превратилось в порошок, и ветер унес его. Но изгиб ребра продолжает быть со мной. Параболическая дуга все еще существует на свете, и она возвещает: «Я не сама по себе. Я символ, ибо в мире нет ничего абсолютно прямого».